как Узу пересчитывает пачку денег, бросает их в свиток и направляется к другому дому. Свист. Стихия молнии. Чиимытаки Синбон. Концентрированный Синбон чакры молнии устремляется в сторону Кокузу. Ах, стихия земли, копье земли. Кокузу немедленно пропускает чакру через свое тело. Его тело темнеет и твердеет. Кокузу прыгает, чтобы избежать Синбона, но ему удается пронзить его укрепленное тело. Синбон пронзает сердце Кокузу и ударяет по земле. Он создает глубокий кратер в земле, и внутри кратера мерцают молнии. На одну жизнь меньше. Шисуи появляется на некотором расстоянии от Кокузу и настороженно смотрит на него. Этот человек – монстр с пятью жизнями. Старший брат Изуна предупредил меня, чтобы я не вступал против него в ближний бой. Ха, ах, страх негодования земли. Кокузу наклоняется. Различные маски животных на его спине оживают, и их сердцебиение бешено бьются. Маски четырех животных борются и вырываются из тела Кокузу. Многие нитевидные структуры слетают вместе с масками и образуются из них странные существа. Одна из масок приняла форму демонического тигра. Другая маска принимает форму деформированного двуногого существа. Третья маска превращается в двуногого демона с клювом. Четвертая маска принимает форму странного четвероногого тела с тонкими крыльями. Рана возле сердца Кокузу закрывается. Демоническая двуногая маска с клювом разбивается в дребезги и рассыпается в пыль. Существо превращается в лужу черных нитей. Кокузу встает и отряхивает одежду. Он пристально смотрит на Шисуи и замечает. «Неплохо, ты убил меня разок. Но сможешь ли ты сделать это еще четыре раза? Не знаю, откуда у тебя на меня информация, но это не имеет значения. Я заменю свое потерянное сердце твоим. Оно как раз будет прекрасным пополнением коллекции моих сердец. Вся твоя сила и жизнь тоже будут моими». Кокузу достает из кобуры куна и бросается к Шисуи. Шисуи обнажает клинок и вступает в бой с ним. Он продолжает следить за оставшимися тремя масками животных своим шаринганом. Уродливая двуногая маска появляется позади него и открывает рот. Стихия молнии. Ложная тьма. Маска животного излучает чакру молнии в форме копья. Несколько молний соединяются вместе и образуют множество копий молний. Дзюцу движется с поразительной скоростью, поэтому от него трудно уклониться. Техника мерцания тела. Тело Шисуи расплывается и исчезает с места. Молния пронзает расплывчатую тень, ударяет в стену и рассыпает ее в пыль. Остаточное изображение клона. Несколько копий Шисуи появляются вокруг Кокузу. Все они атакуют его одновременно. Кокузу борется со всеми образами Шисуи. Стихия ветра. Урон давлением. Стихия земли. Копье земли. Странное четвероногое существо с маской появляется рядом с Кокузу. Оно широко раскрывает рот и выпускает мощный порыв ветра, сжатого в торнадо. Этот дзюцу охватывает большую площадь и взрыв наносит огромный урон окружающей среде. Кокузу укрепляет свое тело и выходит невредимым после взрыва. Многочисленные остаточные изображения и клоны Шисуи рассеиваются. Шисуи отскакивает назад, чтобы избежать попадания в радиус взрыва. Стиль огня. Адская боль. Демоническая маска тигра появляется позади Шисуи и широко открывает пасть. Он запускает небольшой огненный шар, который превращается в гигантскую огненную сферу и покрывает большую территорию. Шисуи тут же складывает несколько ручных печатей и поворачивается лицом к огненной буре. Стихия воды. Тлеющий поток. Шисуи выпускает мощный водоворот воды. Водоворот сталкивается с огненной бурей, и оба они гасят друг друга. При испарении воды выделяется много тумана и образуется туманный барьер. Взрыв. Нога Кокузу вылезает из земли и ударяет Шисуи. Она отбрасывает его назад, и он врезается в ближайшую стену. Внутри резиденции лидера клана. Фугаку открывает глаза и встает с кровати. Волнение от недавней драки достиг его ушей. Микото открывает глаза и хватает Фугаку за рукав. Фугаку гладит Микото по лицу и говорит. Клан атаковали. Я должен встретиться лицом к лицу с незваным гостем. Держись подальше и позаботься о Саске. Не дай ему пострадать в суматохе. Микото кивает и осторожно отвечает. Будь осторожен, ГХМ. Фугаку кивает головой и выбегает из комнаты. Микото смотрит на его удаляющуюся спину и бормочет себе под нос. Итачи, береги себя. Она встает и идет к комнате Саске. Она осторожно открывает дверь комнаты Саске и входит внутрь. Саске крепко спит на кровати. Старший брат, научи меня новому дзюцу. Саске бормочет во сне. Ха-ха-ху-ху. Микото тихо хихикает и накрывает Саске одеялом. Этот непослушный мальчишка всегда думает о тренировках. Микото ложится рядом с Саске и нежно гладит его лицо. А-а-а-ах. Саски ворочается во сне и обнимает одеяло. Фугаку появляется у своего дома. Он прыгает на крышу соседнего дома и взбирается на длинный столб. И активировав свой шаринган, осматривает окрестности. Скоро он замечает горбатого мужчину, закутанного в черный плащ с узором красных облаков. За спиной у мужчины болтается гигантский металлический хвост. Металлический хвост пропитан кровью, и горбатый человек выползает из дома. На лице Фугаку появляется хмурое выражение. Бум! Фугаку слышит сильный взрыв в другом углу района. Похоже, там идет ожесточенная борьба. Похоже, кто-то занят с другим нарушителем. Поскорее покончу с этим и помогу другому человеку. Фугаку спрыгивает и бросается к горбуну. Он быстро складывает несколько ручных печатей. Стиль огня. Дзюцу великого огненного шара. Фугаку стреляет гигантским огненным шаром в этого горбатого человека. Хэймэм. Он оборачивается и смотрит на летящий в него огненный шар. После широко открывает рот, и из него выступает небольшая трубчатая конструкция. Труба выпускает сжатую струю воды и гасит огненный шар. Марионеточный пользователь. Фугаку подходит к марионетке и настороженно смотрит на незваного гостя. Глава 105. Атака на Учих 3. Ляск. Фугаку достает из кобуры куна и отбивает атаку длинного железного хвоста, похожего на хвост скорпиона. Хвост опять меняет траекторию и бьет Фугаку. Ляск. Фугаку блокирует очередную атаку хвоста. Он замечает пурпурный отблеск на его кончике. Яд. Он хмурится и отскакивает назад, и бросает много кунаев в куклу. Ляск, ляск, ляск. Хвост отбивает все кунаи. Марионетка открывает рот и обрушивает на Фугаку шквал синбонов. Фугаку легко уклоняется от всех этих игл. Слабость марионеточного пользователя заключается в ближнем бою. Как бы ты ни старался, ты не можешь преодолеть эту слабость своей слабой оболочкой. Фугаку бежит к марионетке. Он покрывает свой кунай чакрой молнии и атакует марионетку. Стихия молнии. Коготь Камайтачи. Он формирует серп из чакры молнии и режет им марионетку. Ляск. Хирука, имя марионетки, поднимает хвост, чтобы заблокировать атаку. Кача. Фугаку рассекает хвост, а сам продолжает атаковать верхнюю часть марионетки. Ляск. Плащ марионетки рвется и обнажает тяжелый защитный панцирь. Хирука втягивает сломанный хвост и вытягивает левую руку, обнажая торпедоподобный артиллерийский механизм. Свист-свуш. Артиллерия целится в Фугаку. Он отскакивает назад, чтобы избежать прямого попадания. Механизм торпеды срабатывает для запуска шрапнельного залпа синбонов. Фугаку уклоняется от синбона и приближается к Хирука. Он быстро складывает кое-какие ручные печати. Стихия молнии. Гнев Рейджина. Фугаку выпускает концентрированный разряд молнии. Молния принимает форму стрелы и пронзает твердую оболочку куклы. Бум. Марионетка разлетается на куски. Из останков марионетки выпрыгивает фигура в плаще. Итак, кукольник наконец-то показал себя. Каков ваш мотив нападения на мой клан Учиха? Фугаку напряженно смотрит на фигуру в плаще. Кукольник сбрасывает с себя остатки куклы и открывает свое лицо. Фугаку тут же опознает виновника. Подожди, ты же Сосари из песка. Что ты делаешь в листе? И тем более нападаешь на мой клан. Фугаку становится серьезным, так как у Сосари довольно хорошая репутация в скрытых деревнях. Сосари небрежно смотрит на останки своей марионетки. Что за трата такого прекрасного искусства и мастерства? Сосари щелкает правой рукой, и к останкам цепляются различные нити чакры. Он быстро вытаскивает все и убирает их в свиток. Он смотрит на Фугаку и замечает. Ты сильный, свирепый глаз Фугаку, лидер клана Учиха. Ты достоин встретиться лицом к лицу с одним из моих самых ценных владений. Сосари достает из рукава свиток. Коллекция, из-за которой мне пришлось нелегко, когда я пытался ее убить, но усилия того стоили. Пуф, большое количество дыма закрывает Фугаку обзор. Дым рассеивается, и появляется еще одна марионетка. Глаза Фугаку расширяются, когда он видит новую марионетку. Это третий Кодзекаге, который пропал несколько лет назад. Фугаку настороженно смотрит на Сосари. Я никак не мог бы ожидать, что это ты убил третьего Кодзекаге и превратил его тело в марионетку. Фугаку крепко сжимает куна и принимает боевую стойку. Марионетка Кодзекаге немедленно бросается к Фугаку. Сосари машет руками и умело управляет ее движениями. Правая рука марионетки превращается во множество клинков, покрытых ядом. Ляск. Фугаку отбивает клинки своим кунаем. СРРР. Он направляет чакру молнии через свой кунай и рассекает клинки. Марионетка атакует его левой рукой. Фугаку отскакивает назад и уклоняется от атаки. Левая рука открывается и показывает несколько печатей призыва. Печати светятся и призывают тысячи рук. Все руки поворачиваются к Фугаку и атакуют его. Фугаку рассекает их своим клинком молнии. Отверстия на оружии стреляют по Фугаку шквалом кунаев, сюрикенов и синбонов. Он спокойно смотрит на приближающийся шквал снарядов. Шаринган. Око прозрения. Тамоя в его глазах быстро вращается. Все замедляются для него. Его восприятие достигает невероятных высот. Ляск-ляск-ляск-ляск. Фугаку отражает один снаряд за другим. Через минуту он стоит совершенно без царапин и ран. Внезапно одно из отверстий оружия бросает маленькую канистру в сторону Фугаку. Фугаку разрезает канистру пополам. Ядовитый газ фиолетового цвета начинает высвобождаться. Он быстро распространяется и окутывает Фугаку. Он немедленно складывает несколько ручных печатей. Стиль ветра. Великий порыв. Фугаку сдувает ядовитый туман. Кашель-кашель. Я случайно вдохнул небольшое количество этого яда. Надо быстро закончить этот бой, пока яд не подействовал. Свист, свист. Множество кунаев с привязанными к ним взрывными метками окружают Фугаку. Взрыв. Бумажные бомбы взрываются и покрывают все вокруг дымом и обломками. Ты будешь прекрасным пополнением коллекции моего искусства, Фугаку Учиха. Кашель-кашель. Шисуи слегка кашляет и медленно встает. Он с ухмылкой смотрит на Кокузу. Чириканьечи. Удар. За маской молнии появляется тень и пронзает ее сзади. Стихия молнии. Чидарирайкири. Тень пронзает маску молнии. Пульсация. Сердцебиение маски молнии пульсирует некоторое время, прежде чем маска разлетается на бесчисленные куски. Существо с маской молнии безжизненно падает на землю. Техника Какаши Сэмпая весьма хороша. Интересно, почему Изунани Исан никогда им не пользуется? Что ж, в его арсенале полно дзюцу и так. Тень рассеивается и Кокузу смотрит на Шисуи широко раскрытыми глазами. Ах ты, паршивец, из-за тебя я потерял два сердца. Теперь мне нужно убить еще одного могущественного шиноби и вырвать его сердце. Кокузу изучает черты Шисуи. Теперь я тебя вспомнил. Шисуи телесного мерцания. За твою голову назначена награда в 50 миллионов рё. Как я могу упустить такой навар наличными? Получу двойное вознаграждение, твое сердце и деньги за награду будут моими. Пора стать серьезным, иначе я буду скучать по этой сумке с деньгами. Кокузу протягивает руку. Различные черные нити мелькают из его руки. Оставшиеся две маски ветра и огня появляются рядом с ним. Кокузу хлопает в ладони. Страх негодования земли. Слияние. От двух существ исходят различные нити. Они соединяются и маска огня, и маска ветра сливаются. Кокузу складывает еще несколько ручных печатей. Стихия ветра. Повреждение давлением. Маска ветра обстреливает Шисуи шквалом порывов ветра. Он прыгает вокруг и уклоняется от всех атак. Стихия огня. Адская боль. Маска огня извергает широкий огненный шторм на Шисуи, чтобы предотвратить его побег. Стиль воды. Обжигающий поток. Шисуи отбивает огненную бурю своим дзюцу. Мне нужно подобраться к нему поближе, чтобы прикончить. У него осталось еще три жизни. Но этот непрерывный шквал дзюцу и его почти бесконечная чакра мешают мне приблизиться к нему. Комбинация масок ветра и огня преследует Шисуи. Он сокращает разрыв между ним и Кокузу и вступает с ним в ближний бой. Ляск-ляск. Он обменивается несколькими ударами с Кокузу и подпрыгивает, чтобы избежать атаки маски ветра. Кокузу укрепляет свое тело и выдерживает атаку, не получив ни ранения. Он вытягивает свою укрепленную правую руку и атакует Шисуи издалека. Техники стихии молнии – его слабость. Я должен этим воспользоваться. Чи. Шисуи подбрасывает кунай в воздух и отбивает атаку правой руки Кокузу своим клинком. Шисуи делает сальто и хватает кунай. Он вливает чакру молнии в кунай и рассекает руку Кокузу. Рука падает на землю вместе со стихией огня всеми своими нитями. Бум. Шисуи избегает очередной атаки существа с маской ветра. Кокузу поднимает правую руку и присоединяет ее обратно. Вот это вот вообще нечестно. Этот человек может восстановить свои конечности. Шисуи отскакивает назад и уклоняется от очередной атаки маски огня. Существо в маске появляется позади него. Обе маски одновременно открывают рты и выпускают двойную атаку. Комбинированный удар огня и ветра. Стремительная маска, извергающая пламя. Бум. Интенсивное давление от атаки создает большие порывы ветра, и массивная огненная буря охватывает большую площадь. Атака быстро приближается к Шисуи. Я не смогу противостоять этой атаке одной лишь стихией воды. Бум. Дзюцу взрывается при контакте с Шисуи и сеет хаос вокруг них. На месте, где был Шисуи, появляется большой кратер. Пыль и осколки затуманивают видимость. Все это оседает и показывается. Глава 106. Атака на Учих 4. Помоги мне, кто-нибудь, помогите. Нет, Итачи слышит крик из соседнего дома. Он хмурится и немедленно бежит в направлении крика. Добежав до места назначения, он входит в дом и видит кровь, разбрызганную по всем стенам дома. Тела жителей расчленены, и их части тел разбросаны повсюду. Он чувствует, как внутри у него все переворачивается и его начинает рвать. Он совершил много грязных дел в Анбу и убил много людей за это время, но никогда в жизни он не видел такого ужасного способа убийства. Итачи успокаивает нервы и держит себя в руках, чтобы его не вырвало. Он продолжает осматривать дом и поднимается наверх. Барф. Он не смог сдержать себя, когда увидел ужасное состояние девушки. Итачи крепко сжимает кунай и вспоминает об Изуми. Ее дом неподалеку. Я не могу позволить преступнику напасть на нее. Он тут же выпрыгивает через окно и бежит к дому Изуми. В доме Изуми. Изуми дрожит, глядя на убийцу. Человек в черном плаще облизывает свой кунай, пропитанный кровью, и пристально смотрит на нее. Теперь твоя очередь. Мне больше нравится содержание углерода в детях. Он такой свежий и чистый. Эта старая бабуля была отвратительна на вкус. Дина смотрит на расчлененное тело старухи. Птуи. Он сплевывает слюну. Закуска испортила мне настроение. Но основное блюдо выглядит аппетитнее. Изуми безжизненно смотрит на мертвое тело своей бабушки. Ее мать на задании, и она потеряла своего отца во время нападения Девятихвостого. Изуми была одна в своем доме вместе с бабушкой. Нет, бабушка. Всхлип, всхлип. Изуми всхлипывает, глядя на нее. За что ты убил мою бабушку? Она смотрит на Дина глазами полных ярости. Я убью тебя, моя бабушка. Она выхватывает кунай и бросается к Дину. Изуми активирует свой шаринган и нападает на него. Взмахивает кунаем в сторону убийцы. Дин облизывает свой рот языком. Еще одна еда на моем столе. Сегодня прям праздник. Он легко парирует кунай Изуми и хватает ее за руки. Поднимает ее в воздух одной рукой и создает лезвие из углерода в другой. «Дайте-ка мне насладиться едой». Он взмахивает лезвием в сторону Изуми. Ляск. Другой кунай блокирует его атаку. О! Дин удивляется и поворачивается к новоприбывшему. Итачи блокирует атаку и спасает Изуми. «Все будет хорошо. Я здесь. Не волнуйся». Изуми смотрит на спину Итачи и кивает. Ее зрение затуманивается. Большое количество чакры поднимается в ее теле и входит в глаза. Напряжение чакры заставляет Изуми упасть в обморок. Итачи смотрит на расчлененное тело бабушки. Гнев затуманивает его разум, но он не позволяет ему взять верх над чувствами. Он один из членов Акацуки. Значит, он, по меньшей мере, преступник С-ранга. Итачи уставился на узор красных облаков на плаще Дина. Изуна прежде рассказывал о членах Акацуки. Его имени нет в списке старшего брата. Это значит, что он недавно присоединился к Акацуке. Я должен сражаться осторожно, иначе я могу лишиться своей жизни. А еще Изуми здесь, я должен ее защищать. Он убил бабушку и многих других членов клана, я должен остановить его, иначе убийства не прекратятся. Я послал сигнал в штаб-квартиру Анбу. Потребуется некоторое время, чтобы прибыло подкрепление. Большое количество чакры поднимается в его теле, и она направляется к его глазу. Итачи сжимает свой кунай и складывает кое-какие ручные печати. Стиль огня. Дзюцу великого огненного шара. Итачи извергает в Дина гигантский огненный шар. Бум. От взрыва дом превращается в руины. Он хватает Изуми и выскакивает оттуда. Ку-ку. Дин выходит невредимым. Огненный шар его не поцарапал даже. Перед ним большой черный щит. Контроль углерода. Черный алмазный щит. От щита исходит дым, но на нем нет ни царапины. Он превращает щит в черную твердую конструкцию. Твердое тело погружается внутрь его тела. Человеческое тело состоит примерно на 18% из углерода. Моя способность позволяет мне манипулировать углеродом и использовать его в бою. Я также могу украсть углерод из тела других людей. А теперь отдай мне свой углерод. Дин превращает черное твердое вещество в клинок и бросается к Итачи. Ляск. Итачи отбивает атаку своим кунаем. Твой кунай прочнее алмаза, лезвие блестит, и кунай ломается пополам. Итачи отскакивает назад и уклоняется от удара. Он может свободно манипулировать углеродом в своем теле. Он может превратить углерод внутри своего тела в щит, чтобы блокировать любую атаку или превратить его в оружие для нападения. Я не видел, чтобы он использовал углерод в качестве снаряда. Может быть, он не способен на такое. Итачи спокойно анализирует технику Дина. Обычное металлическое оружие не окажет никакого воздействия на его оружие. Но как насчет чакры? Итачи создает теневого клона и кивает ему. Теневой клон хватает Изуми и убегает прочь. «Куда ты бежишь, еда моя? Оставайся здесь!» Дин бросается к теневому клону. Стиль огня. Дзюцу цветка феникса. Итачи быстро запускает в Дина множество огненных шаров. ТЧ. Он щелкает языком и создает гигантский щит, чтобы блокировать атаку. «Я пока позволю тебе уйти. Сначала позволь мне разобраться с неприятностью». Чириканьечи. Удар. Итачи появляется позади Дина и вонзает нож в его тело. Глаза Дина расширяются, и он смотрит на измученного Итачи перед собой. Пуф. Итачи исчезает в клубах дыма. Теневой клон. Но когда он поворачивается к Итачи, который стоит за ним, тот прежний теневой клон был отвлекающим маневром. «Я создал двух теневых клонов и использовал дзюцу стиль земли. Земляное укрытие, чтобы спрятаться. Ты попался в мою ловушку и дал мне шанс. Я воспользовался этим». Блурх. Дин выблевывает полный рот крови. «Ты меня подловил». «Шучу». Он ухмыляется и оборачивается. Покрывает ногу углеродом и бьет им Итачи в живот. Блурх. Итачи выплевывает полный рот крови и отлетает так сильно, что пробивает стены нескольких домов. Черный блеск на ноге Дина тускнеет, после он хрустит шеей. Ха-ха. Мне нравится это чувство отчаяния, когда они думают, что победили, но в конце концов они просто попались в мою ловушку. Блурх. Из раны сочится кровь. Дин смотрит на нее. Но сначала позволь мне разобраться с этой раной. Кожа вокруг раны приобретает темно-черный оттенок и полностью закрывает ее. Я был уверен, что покрыл свою кожу затвердевшим углеродом, чтобы заблокировать урон от атаки, но дзюцу этого парня смогло пробить мою твердую оболочку. Он заставил меня истекать кровью и рвать кровью. Я должен расчленить его по кусочкам и вернуть ему должок. Дин вытирает кровь со рта и пристально смотрит на Итачи. Ты ведь не сдашься так легко, правда? Я хочу мучить тебя еще подольше. Дин вызывает лезвие с помощью контроля углерода. Он облизывает лезвие и медленно подходит к Итачи. Позволь мне вскрыть твое тело и вытащить весь твой углерод. Свиш. Дин исчезает в тумане. Бам. Он вонзает углеродное лезвие рядом с головой Итачи. Свиш. Итачи быстро уклоняется от атаки и тут же складывает кое-какие ручные печати. В доме Изуны. Человек в плаще входит в комнату и замечает спящую Айка. Он крадучись подходит к ней. Человек в плаще поднимает кунай и наносит ей удар. Ляск. Другой кунай блокирует атаку. Незваный гость оборачивается и видит защитника. Не так быстро. Акира блокирует кунай человека в плаще своим собственным. Айка отскакивает назад и складывает какие-то ручные печати. Стиль огня. Дзюцу великого огненного шара. Бум. Дзюцу сносит крышу и выбрасывает человека в плаще из дома. Моя крыша. Я недавно только расплатилась за ее ремонт. Теперь мне снова придется ее чинить. Жалуется Айка. Айка, сейчас не время для этого. У нас на пороге враг. Мы должны разобраться с ним, напоминает Акира ей. Да, барьер Изуны предупредил нас о незваном госте. Мой Изуна, настоящий гений. Айка хвалит Изуну. Они оба выскакивают из дома и сталкиваются лицом к лицу с человеком в плаще. Кто ты? Ради чего ты явился сюда? Что тебе нужно? Акира, нахмурившись, смотрит на убийцу. Бум. Они слышат сильный взрыв в одной из частей района клана. Бум. Спустя пару мгновений их поражает еще один взрыв. Похоже, наш клан Учиха подвергся нападению. Кто бы вы ни были, вы не останетесь в живых после этой попытки. Акира вливает чакру в свой браслет. В его руке появляется длинный клинок. Он вливает чакру в клинок и вступает в бой с убийцей. Айка складывает какие-то ручные печати, и ее тело исчезает в лепестках сакуры. Гендзюцу Шаринган. Сотня цветущих сакур. Глава 107. Атака на Учих В. Комбинированный удар огня и ветра. Стремительная маска, извергающая пламя. Бум. Дзюцу взрывается на Шисуи и поглощает его. Атака создает гигантский кратер в месте удара. Кокузу медленно подходит к нему. Надеюсь, я не уничтожил его тело. Мне все еще нужно, чтобы его голова и сердце были целы, иначе я не получу никакой денежной выгоды от этой охоты. Свист. Гигантская зеленая рука появляется из пыли и ударяет Кокузу. Кокузу тут же скрещивает руки на груди. Стихия земли. Копье земли. Кокузу укрепляет свое тело, чтобы блокировать силу атаки. Бам. От силы атаки его отбрасывает далеко. Он пробивает несколько стен, прежде чем врезаться в последнюю. Блурх. Какузу кашляет кровью и медленно встает. Его руки сломаны полностью, а на груди огромная рана. Нити внутри его тела медленно закрывают раны и сшивают руки, чтобы хоть как-то их залечить. Гигантская зеленая гуманоидная демоническая конструкция из чакры с гигантским красным томой на груди появляется пред глазами Какузу. Глаза Какузу расширяются, и он заикается. Что? Что это такое? Сусанаа протягивает руки. Гигантская томой в центре груди светится. Чиимытики Синбон. Сусанаа обрушивает на Какузу шквал синбонов. Стиль земли. Земляная стена. Какузу складывает несколько ручных печатей и создает стену, чтобы заблокировать атаку. Бум, бум. Синбон легко проламывает земляную стену и продолжает атаковать Какузу. Похоже, у меня нет выбора. Какузу протягивает руку и тянет существо в маске, чтобы заблокировать атаку. Комбинированный удар огня и ветра. Стремительная маска, извергающая пламя. Существо запускает свою самую мощную атаку, чтобы заблокировать атаку эту. Синбоны и Дзюцу нейтрализуют друг друга. Но шквал синбонов продолжается и пронзает двух существ. Оба их сердца разорвались от атаки, и существа уже лежали мертвые на земле. Хав, Шисуи тяжело дышит, глядя на Какузу. Кровь струится из его глаз. Я должен поскорее покончить с этим. Истощение чакры довольно велико. Мне нужно больше тренироваться. Сусанаа протягивает руку. В руке Сусанаа появляется гигантская Магатама. Он целится ею в Какузу и кричит. Ясака Магатама. Зеленая Магатама быстро вращается и стреляет в сторону Какузу. Неужели это конец? Я сражался против первого Хокаге и сохранил себе жизнь. Как я мог проиграть такому молодому сопляку, как он? Магатама приближается к Какузу и вот-вот разрубит его пополам. Какузу закрывает глаза в последние мгновения, и воспоминания о его сражении с первым Хокаге вспыхивают в голове у него. Стихия тайфуна. Последовательные порывы сильных ветров. Гигантский вихрь окутывает Какузу. Он блокирует Ясака Магатаму, отклоняет траекторию Магатамы и перенаправляет к небу. Магатама поднимается на определенную высоту и взрывается. Подмога. Шисуи хмурится и смотрит на новоприбывшего. Рядом с Какузу появляется еще один человек в плаще Акацуки и помогает Какузу встать. Фушин, что ты здесь делаешь? Ты должен был выполнить задание. Какузу удивленно спрашивает его. Я был неподалеку, когда услышал сильный взрыв, за которым последовал сильный огненный вихрь. Не в силах усмирить свое любопытство, я решил проверить. Но я никак не ожидал увидеть, как ты чуть не погибнешь на этой миссии. Я спас твою задницу, как раз вовремя, объясняет Фушин Какузу. Ты на 100 лет раньше прибыл, чтобы спасти меня. Какузу шлепает Фушина по руке и неторопливо уходит. Раз у тебя есть время, чтобы шутить, то сосредоточься также и на противнике перед собой. Он довольно силен, награда за него в книге Бингани недостаточно хороша за такого. За него должны платить не менее 200 миллионов рё вместо жалких 50 миллионов. Я должен буду провести переговоры с этими заказчиками. Они сборище скупцов, жалуется Какузу. Фушин молча смотрит на него. Ты только что избежал опасную для жизни ситуацию и все еще говоришь о деньгах. Скажи, как ты собираешься использовать все эти деньги? У тебя нет ни друзей, ни семьи в этом мире. Он спрашивает Какузу. Я просто хочу прожить свою жизнь роскошно и умереть с кучей денег в руках, отвечает Какузу Фушину. Роскошно. Хах, в его голове возникает образ маленького ребенка. Я тоже хочу, чтобы Наваки жил счастливо. Он переводит взгляд на гигантскую гуманоидную конструкцию из чакры. Шисуи наблюдает за двумя членами Акацуки, болтающих друг с другом. Это мой шанс. Я должен закончить бой, пока они отвлеклись. Он создает пару катан для своего Сусанаа и нападает на двоих Акацуки. Стихия тайфуна. Ильные последовательные порывы сильных ветров. Свист. На позиции Фушина появляется гигантский торнадо. Размер торнадо легко превосходит Сусанаа. Шисуи скрещивает свои катаны, чтобы заблокировать торнадо. Сильное давление ветра отталкивает его назад. Ему пришлось занять оборонительную позицию, чтобы сопротивляться с торнадо. Ха-ха. Шисуи вливает больше чакры в свои клинки и рассеивает торнадо, а двое из Акацуки исчезают со своих позиций. Шисуи развеивает Сусанаа. Я израсходовал много чакры в предыдущем бою. Я не смогу использовать ниндзюцу, пока не восстановлю свою чакру. Шисуи закидывает в рот таблетку чакры, и она ускоряет процесс восстановления его чакры. Мне потребуется некоторое время, чтобы восстановить свою чакру. Я должен отыскать чужаков. Они не ушли далеко. Один из них тяжело ранен, а у другого мало-чакры. Я должен прикончить их, они должны заплатить за содеянное. Шисуи прибегает к своему опыту и Занбу, чтобы отследить следы Кокузу и Фушина. Бум! Взрыв поглощает Фугаку. Пыль и осколки рассеиваются, открывая совершенно невредимого Фугаку. Темно-красная грудная клетка из чакры заблокировала взрыв. Он медленно идет к Сасари. Тамой в его шерингане вращается и принимает форму трех точек, за которыми следуют три кривые, вращающиеся против часовой стрелки вокруг зрачка. Я не хотел раскрывать это, но ситуация вынудила меня. Я должен покончить с этим быстро. Я не хочу, чтобы какой-нибудь старейшина заметил мой мангеки шаринган. Это еще больше подогреет их амбиции. Фугаку смотрит на Сасари и бормочет: «Аматерасу». Из правого глаза Фугаку сочится кровь. В фокусе его зрения начинают формироваться черные языки пламени. Сасари сразу же почувствовал опасность. Он тут же сплетает свои нити чакры и начинает управлять куклой Казекаге. Кукла открывает рот и выпускает огромное количество железного песка. Песок парит перед Сасари и блокирует Аматерасу. Железный песок горит от пламени. Что это за пламя? Я должен избегать контакта с ними любой ценой. Сасари осторожно смотрит на раскаленный железный песок. Он манипулирует марионеткой Казекаге. Горящий железный песок отделяется от остального железного песка и падает на землю. Сразу же после этого земля загорается. Насколько же это пламя опасно? Я должен защитить себя железным песком. Железный песок образует купол вокруг Сасари. Его нити чакры продолжают манипулировать марионеткой. Стихия магнетизма. Ливень железного песка. Железный песок вокруг куклы превращается во множество крошечных пуль. Кукла поднимает руку и указывает на Фугаку. Свист, свист, свист. Пули движутся с чрезвычайно высокой скоростью в сторону Фугаку. Они врезаются в грудную клетку из чакры. Треск-треск. На ней появляются трещины. Части грудной клетки начинают разрушаться по мере откола кусочков. Значит, это все-таки не абсолютная защита. Если я смогу избавиться от этого дзюцу, он будет уязвим. Кукла поднимает другую руку. Пули превращаются в острые иглы и бомбардируют Сусанаа. Фугаку хмурится в момент, когда ломают ребра его Сусанаа. Я недооценил его марионетку. Похоже, мне придется усилить защиту. Он вливает больше чакры в Сусанаа. Сусанаа переходит на следующий этап. Две чакры руки вырастают возле ребер и сами ребра увеличиваются в размерах. Он возвращает кости в нормальное состояние. Непрерывный шквал железных пулей игл не действует уже на них. Интересно, это замечательная способность. Теперь я еще больше хочу превратить тебя в свою марионетку. С тобой и третьим Казекаге в моей коллекции я получу абсолютную защиту и абсолютное нападение. Кукла Казекаге хлопает в ладони. Стихия магнетизма. Соединенная атака железного песка. Перед куклой собирается огромное количество железного песка. Он сжимается до высокой плотности и увеличивается твердость самого песка. Железный песок превращается в гигантский топор и косу. И марионетка направляет топор и косу. Свист. Гигантский топор быстро вращается и замахивается на Фугаку. Сусанаа поднимает руки и ловит топор между ладонями. Коса движется горизонтально и ударяет по ребрам Сусанаа. Ляск. Сусанаа блокирует первый удар косы. Посмотрим, как долго продержится твоя защита под моими безжалостными ударами. Сасари машет рукой. Топор и коса отлетают назад и снова атакуют. Глава 108. Атака на Учих 6. Внутри штаб-квартиры Анбу. Один из членов Анбу замечает сигнал и немедленно предупреждает других членов. У нас чрезвычайная ситуация. Мы получили сигнал для подкрепления возле поселения Учих. Но полиция Учих отвечает за этот район, замечает другой член Анбу. Нельзя терять времени, мы разберемся с ситуацией позже, а пока идем вызов, сказал один из капитанов подразделения дракона. Да, сэр. Анбу немедленно готовит свое оборудование и с помощью техники мерцания тела направляются в сторону территории Учиха. Они останавливаются недалеко от территории их и замечают состояние всего там. Похоже, клан Учиха подвергся нападению. Мы должны разобраться с нападавшим. Пошли. Лидер подает сигнал остальным членам. Они бросаются к входу на территорию Учиха. Вихрь. Внезапно перед входом в район Учиха открывается вращающийся портал. Члены Анбу останавливаются и осторожно смотрят на незваного гостя. На нем оранжевая маска с черными узорами пламени поверх нее. Кто ты? С какой вторгся в деревню? Если ты не ответишь в течение следующих трех секунд, мы будем считать тебя враждебно настроенным. Человек в маске молча смотрит на членов Анбу. Никому из вас не позволено вмешиваться или готовьтесь лишиться здесь своей жизни, замечает он. Время вышло. Член Нанбу бросается к человеку в маске. Он бросает кунай в его сторону и появляется рядом с ним. Кунай проходит сквозь тело человека в маске. Человек в маске держит кусари с гунбаем на конце. Другой конец кусари соединен с камой. Он размахивает камой и обезглавливает члена Нанбу. Когда я сказал, никому нельзя вмешиваться, я имел в виду именно это. Он, враждебный незваный гость. Схватите его или сразу убейте. Члены Нанбу немедленно нападают на человека в маске. Все они бросают несколько кунаев в его сторону. Кунаи опять прошли сквозь него. Похоже, всем вам предстоит нелегкий путь. Человек в маске блокирует атаку своим кусари. Он взмахнул кусари, пнул Нанбу и отправил его в полет. Стихия молнии. Выстрел вращающейся молнии. Один из Нанбу стреляет вращающимся сжатым шаром молнии в человека в маске. Шар движется, как сверло, непрерывно вращаясь. Человек в маске блокирует атаку своим гунбаем и указывает им на ближайшего члена Нанбу. Возвращение Учихи. Фуш. Гунбай превращает чакру молнии в чакру ветра и мгновенно отражает ее. Взрыв. Отраженная чакра ветра ударяет по голове ближайшего члена Нанбу. Не нападайте на него напрямую. Он может каким-то образом свести на нет нашу атаку и использовать ее против нас. Приставьте его к стенке и тогда атакуйте. Захватите его живым. Если это возможно, мы должны допросить его. Если нет, просто прикончите его. Лидер скомандовал членам Нанбу. Четыре Нанбу окружают человека в маске. Все они складывают какие-то ручные печати и хлопают ладонью по земле. Стихия молнии. Узы четырех столпов. Они призывают четыре гигантских каменных столба вокруг человека в маске. Высвобождение. Нанбу сжимает свои руки. Каменный столб выпускает разряд молнии и окружает Обито молнией. Треск-треск. Молния потрескивает от каменных столбов и стреляет в человека в маске. Он поднимает правую руку. Маленькое пламя чакры вспыхивает на кончиках его пальцев. Затем он хлопает ладонью по земле. Секретная техника. Формирование пламени Учиха. Цилиндрический барьер огня прорывается с его позиции. Огненный барьер отталкивает молнию и превращает четырех членов Нанбу в пепел. Свуш. Человек в маске входит в землю и появляется позади лидера команды Нанбу. Свиш. Лидер поворачивает голову и с удивлением смотрит на человека в маске. Кто такой? Кровь сочится из его горла, и голова лидера падает на землю. Хватит валять дурака. Пора заканчивать. Свист, свист. Человек в маске исчезает и снова появляется перед входом на территорию Учиха. Головы остальных членов Нанбу также падают вниз, и все они безжизненно падают на землю. Человек в маске смотрит в сторону клана Учиха. В этом клане меня никто никогда не признавал. Свист. Изуна появляется на крыше своего дома. Он смотрит на сломанную крышу, а затем поворачивается к битве. Акира и Айка сражаются против человека в плаще. Изуна пытается почувствовать чакру человека в маске, но его чувства блокируются. Хаем. Кажется, на маске этого парня какая-то странная печать. Эта печать блокирует мои чувства. Изуна хмурится. Он внимательно осматривает этого человека. Его родители равны по силе с человеком в плаще. Пока с ними все будет в порядке. Но кто же этот человек в маске? Он не похож на Обито. Обито не посмеет напрямую напасть на мою семью. Бум. Внимание Изуны привлекает взрыв. Он поворачивается в сторону взрыва и замечает Итачи, вылетающего из него. Свист. Изуна с помощью техники мерцания тела появляется рядом с Итачи. Он погашает инерцию Итачи и не дает ему врезаться в стену. Итачи оборачивается и замечает его. Тело Изуны покрыто голубым плащом со множеством странных отметин на нем. Чакра мерцает на его плаще. Сзади и спереди у него большое тамое. Глаза Итачи расширяются, и он спрашивает Изуну. Что это за техника, Изуна Нейсан? Он показывает на голубой плащ. Я объясню это позже, а пока позволь мне разобраться с незваным гостем. Изуна смотрит на Дина. Он замечает плащ Акацуки на нем. Акацуки. Что здесь делают члены Акацуки? Он поворачивается к Итачи за ответом. Изуна Нейсан. Члены Акацуки проникли в деревню, да так, что миновали барьер незамеченными. Затем они начали резню членов нашего клана. Бабушка Хацуми. Итачи сжимает кулак. Этот член Акацуки жестоко убил ее. Я все еще слишком слаб, старший брат Изуна. Из глаз Итачи капают слезы. Тамоэ в его глазах быстро вращаются, они сливаются, образуя три спиральные кривые вокруг зрачка. Кровь струится из его глаз. О, довольно трогательное воссоединение. Хриплый голос издевается над ними. Дина медленно направляется к Итачи с Изуной. На вкус эта старая ведьма была никакой. Углерод в ее теле было слишком старым, кажется. Ха-ха. Дина начинает безумно хохотать. Это было слишком весело. Я не могу удержаться от смеха. Ха-ха. В сердце Изуны закипает гнев. Значит, все-таки дело дошло до этого. Я устранил опухоль Данза, но они все равно пришли за моим кланом. Ты был тем, кто вторгся на территорию нашего клана и убил бабушку Хацуми. Изуна с яростью смотрит на Дина. Дина ухмыляется и смотрит на Изуну с уверенной улыбкой. Да, это был я. Это я медленно пытал и убивал ту старую ведьму. Свист, бах, Изуна исчезает и снова появляется перед Дина. Он бьет его кулаком в живот. Сила от атаки создает большой кратер на земле. Дина пробивает множество стен и врезается во внешние стены района клана. Блурх, он выблевывает полный рот крови. Осторожнее, Нейсан, этот парень может манипулировать углеродом и из него создавать различные оружия и даже щит, чтобы заблокировать любые атаки. Он также может укрепить свое тело, чтобы блокировать физические атаки. Предупреждает Итачи Изуну. Спасибо за предупреждение, Итачи. Но беспокоиться ни о чем. Проверь Изуми, она, должно быть, травмирована произошедшим. А я разберусь с этим парнем. Итачи кивает головой и смотрит в сторону своего дома. Ранее его теневой клон принес Изуми в его дом. Изуна смотрит на Дина и бормочет. Контроль углерода, ха. Если я правильно помню, в Боруто был такой парень, но его способности контролировать углерод были далеко за пределами этого человека. Интересно, есть ли между ними связь, с момента, как он посмел причинить вред моей семье и друзьям. Ему лучше быть готовым заплатить цену за все. Свист. Изуна появляется перед ним. Дина медленно падает со стены. Вся грудь его покрыта черным слоем. Туй. Он медленно встает и сплевывает кровь. Это был хороший удар. Он даже умудрился причинить вред моему укрепленному телу. Ты застал меня врасплох, но это больше не повторится. Вне территории клана Учиха. Черный Зицу вылезает из-под земли перед Обито. Он вернулся. Изуна Учиха вернулся. Обито кивает в ответ черному Зицу. Пора отступать. Мы не можем сражаться с этим монстром без других членов Акацуки. Пока отступим. Просигнализируй другим членам немедленно отступить. Я не хочу, чтобы среди них были какие-либо причинно-следственные связи. Это помещает нашему плану глаз Луны. Хорошо, я быстро сообщу им. Я пометил их своей техникой споров. Я чувствую их присутствие. Вмешивается белый Зицу. Вихрь. Обито исчезает в вращающемся портале. Зицу погружается в землю и направляется к членам Акацуки. Глава 109. Неразбериха на территории клана Учиха. Бам-бам. Топор и коса безжалостно ударяют по Сусанаа. Треск-треск. На Сусанаа Фугаку появляется трещина. Хватит играть. Пора с этим покончить. Фугаку вливает больше чакры в свое Сусанаа. И он принимает форму гуманоида с четырьмя руками. Две руки хватаются за топор, а оставшиеся две – за косу. Фугаку фокусирует свое зрение на бреши в обороне Сосари, Аматерасу. Черное пламя охватывает плащ Сосари. Он достал до меня. Сосари тут же отбрасывает плащ и отскакивает назад. Бам! Фугаку появляется сверху Сосари со своим Сусанаа и замахивается на него. Сосари щелкает пальцами, и кукла Казекаги создает железный щит, чтобы заблокировать удар. Сила удара отправила его в полет. Фугаку немедленно складывает несколько ручных печатей. Стиль огня. Техника великого огненного шара. Используя Сусанаа, Фугаку выпускает из пасти его шквал гигантских огненных шаров. Стихия магнетизма. Отталкивающий железный песок. Кукла Казекаги создает две сферы из железного песка и заряжает их одинаковым магнитным зарядом. Это приводит к большому отталкивающему магнитному полю. Его сила отталкивает огненный шар и рассыпает железный песок. Сосари спасается от атаки Фугаку и настороженно смотрит на Сусанаа. Свист. Зицу появляется из-под земли. Шелест. Сосари тут же кладет кунай на шею Зицу. Стой. Белый Зицу отчаянно кричит. Сосари убирает кунай и задает вопрос Зицу. В чем дело? Почему ты прерываешь мой бой? Черный Зицу некоторое время смотрит на Сусанаа Фугаку, прежде чем ответить Сосари. Пора возвращаться. Эта миссия провалилась, Шинигами вернулся в деревню. Мы не можем сражаться против объединенных сил стольких могущественных шиноби. Остальные жители деревни были предупреждены об этом нападении. Скоро враги окружат нас. Сосари кивает Зицу и отступает. Зицу снова погружается под землю, чтобы сообщить об этом Какузу и Фушину. Фугаку смотрит, как Сосари убегает из деревни. Он рассеивает свое Сусанаа. Вдруг харкает кровью и падает на землю. Фугаку. Ягами появляется рядом с Фугаку и помогает ему встать. Он замечает пурпурный оттенок на теле Фугаку. Тебя отравили, Фугаку. Тебе нужна немедленная медицинская помощь. Я отведу тебя в больницу деревни Листа. Ягами закинув его на плечи, понес Фугаку. Зицу приказывает Кокузу и Фушину отступить. Оба подчиняются и отступают к границе деревни. Кокузу обыскивает кобуру. Фушин хмуро смотрит на него. В чем дело, Кокузу? Что ты ищешь? Кокузу игнорирует Фушина и продолжает поиски. Через некоторое время он выуживает из кармана свиток. Наконец-то, нашел. Кокузу вливает в свиток часть своей чакры. В его руке появляется пачка банкнот. Фушин молча смотрит на него, не находя слов. Ты только что сбежал от врага, спасая свою дорогую жизнь, и первое, что для тебя важно, это деньги. Я не понимаю, как функционирует твой мозг. Заткнись нахрен. Даже если ты напарник Сосари, это не значит, что я не убью тебя. Не зарься на мои деньги. Кокузу угрожает Фушину. Ладно, ладно, я понял. Фушин пытается успокоить Кокузу. Кокузу продолжает считать пачку денег. Ни на пен не меньше. Я получил прибыль на этом набеге. Но, к сожалению, я потерял 4 сердца. Ублюдок, когда-нибудь я заставлю его заплатить своей жизнью. Кокузу прячет деньги. Зицу выходит из-под земли за пределами Конохи. Почему мы находимся в месте нашей встречи? Дина все еще в деревне. Белый Зицу ставит под сомнение намерения черного Зицу. Он долго не проживет. Он спровоцировал шинигами. Он мертв, забудь о нем, спокойно отвечает черный Зицу. Этот шинигами мог бы быть лучшей пешкой, чем Обито. Увы, он родился слишком поздно и уговорить его будет очень трудно. Черный Зицу тихо вздыхает. Птуи. Дина сплевывает кровь и медленно встает. Ха-ха. Я уже давно не чувствовал такой боли. Ты заплатишь за свою наглость. Ку-ку. Дина образует клинок и щит из углерода. Он слизывает кровь с клинка и бросается к Изуне. Ты слишком много болтаешь. Свист. Изуна исчезает и снова появляется перед Дина. Бам. Он бьет кулаком по черному щиту Дина. Он улыбается, ожидая увидеть недоумение на лице Изуны. Треск-треск. Черный щит разлетается на куски. Бам. Изуна бьет Дина кулаком в лицо. И тот врезается в другую стену. А-а-а. Больно же, ублюдок. Отчаянный крик вырывается из Дина. Изуна медленно подходит к нему. Ты подписал смертный контракт со жнецом, когда напал на мою семью и клан. Я буду медленно пытать и убивать тебя, чтобы ты почувствовал всю их боль. В руке Изуны появляется голубое пламя. Стихия Арктики. Нулевая аннигиляция. Голубое пламя охватывает Дина и медленно поглощает его тело. А-а-а. Он кричит от боли, пока ледяное пламя окутывает его тело, медленно замораживая его кровь и органы, разрывая и разрушая их один за другим. А-а-а. Крики агонии Дина разносятся по всей территории клана Учиха. Надеюсь, эти крики успокоят мстительные души зверски убитых им людей. А-а-ах. Что это за пламя? Тело Дина медленно замерзает в тех местах, где огонь касается его. Он чувствует смешанное чувство жжения и холода. Он отчаянно выпускает углерод из своего тела, чтобы предотвратить возгорание. Углерод замерзает и рассыпается в пыль. Не еет. Этого не может быть. Пламя замораживает все тело Дина. Треск-треск. На застывшей статуе Дина появляются различные трещины. Грохот. Дина разлетается на бесчисленные осколки. Пламя падает на землю и замораживает близлежащую территорию. Местность вокруг них превращается в ледяной ад. Пора покончить с этим парнем в маске. Изуна произносит это холодным тоном. Он бросается к родителям. Человек в маске замечает его. Ку-ку. Значит, время игр закончилось. Эти Акацуки были бесполезны. Я должен все сделать сам. Человек в маске отскакивает назад, складывает какие-то ручные печати и хлопает ладонями по земле. Секретная техника. Призыв пятикратного Рашимана. 5 гигантских ворот вырываются из земли. На них страшные демонические лица. Двери ворот плотно закрываются, действуя как сплошная стена. Печать. Он сжимает руку. Ворота плотно закрываются, и в проемах появляются более прочные стены. Глаза демонических лиц светятся зеленым цветом. На месте ворот образуется гигантский пятиугольный зеленый барьер. Теперь никто из вас не сможет сбежать. Ха-ха. Человек в маске смеется. Пришло время моей мести. Хирузин, Сакума и другие старейшины и отряд Анбу прибывают к границам поселения Учиха. Они замечают гигантский барьер, воздвигнутый в центре поселения Учиха. Хирузин хмурится. Похоже, поселение Учиха подверглось нападению. Или это может быть акт восстания клана Учиха? Они все-таки готовились к восстанию. Замечает Хамура. Давайте проверим. Хирузин подает сигнал подразделению Анбу. Он быстро приближается к барьеру. Один из членов Анбу покрывает свой клинок чакрой ветра и замахивается на барьер. Взмах. Барьер не поврежден. Клинок загорается, и член Анбу немедленно выбрасывает клинок. Ха. На этом барьере есть сильная техника запечатывания. Его нельзя уничтожить извне. Мы можем уничтожить его только изнутри. Хирузин анализирует барьер. Он хмурится и думает о решении этой проблемы. Команда барьера. Команда барьера. Кричит Хирузин. Прибывает группа специальных джоунинов и кланяется ему. Да, Хокаге сама. Сформируйте вокруг этого места защитный барьер и доложите мне о ситуации с ним. Я хочу знать, что происходит внутри этого барьера. Приказывает им Хирузин. Да, Хокаге сама. Команда барьера складывает несколько ручных печатей и садятся в строй. Они вытягивают перед собой руки. Дзюцу сенсорного радара. Перед ними возникает сферическая масса воды. Некоторые пузырьки поднимаются от барьера, и там и сям на поверхности сферы появляются рябь. Команда барьера подчиняется Хирузину. Хокаге сама, эти пузыри, это чакры людей внутри барьера. Рябь указывает на использование различных дзюцу внутри. Лидер корпуса объясняет. Тогда как насчет этих двух больших пузырей? Хирузин указывает на два больших водяных пузыря. Лидер внимательно смотрит на пузырьки, прежде чем ответить. Хокаге сама, эти двое также являются чакрами людей внутри барьера, и, судя по всему, их запасы чакры намного больше, чем обычно. Хирузин внимательно изучает сенсорный радар, прежде чем спросить, насколько велики их запасы чакры по сравнению с Каге. Лидер некоторое время колеблется, прежде чем ответить. Если я сравниваю их запасы чакры с вашими, Хокаге сама, то у них по крайней мере в 50 раз больше чакры, чем у вас, и это только моя оценка. Глаза рядом стоящих старейшин расширяются, когда они смотрят на сенсорный радар. Что происходит внутри барьера? Есть ли Джинчуо руки, сражающиеся внутри барьера? Замечает Кахару. Хирузин немедленно вызывает Какаши. Ину, проверь, как там Наруто Узумаки. Ты найдешь его в поселении Синджу. Да, Хокаге сама. Сказав это, Какаши исчезает. Хирузин складывает какие-то ручные печати и хлопает ладонью по земле. Техника призыва. Король обезьян Инма. Инма появляется рядом с Хирузином и задает ему вопрос. В чем дело, Хирузин? Хирузин указывает на барьер. Инма, ты можешь попытаться преодолеть этот барьер в своей адамантиновой форме? Позволь мне попробовать. Инма превращается в адамантиновый посох. Хирузин взмахивает им и бросается к барьеру. Глава 110. Нерушимый барьер. Бам. Хирузин бьет адамантиновым посохом по барьеру. Барьер слегка трясется от силы атаки. Свист. Сила отдачи барьера отталкивает его назад. Арх. Адамантиновый посох снова превращается в короля обезьян Инму. Он морщится от боли и потирает мех. Этот барьер очень крепок. Сломать его снаружи практически невозможно, если не приложить достаточно усилий, чтобы преодолеть отталкивающую силу запечатывающей формулы. Замечает Инма. Это улучшенная версия техники призыва. Пятикратный Рашаман, используемая первым Хокаге Хаширамой Синджу. На этот раз враг довольно силен, Хирузин. Хирузин кивает Инме и замечает. Тот мальчик Учиха, о котором я тебе говорил, находится внутри барьера. Я надеюсь, что он сможет найти способ справиться с этим барьером. Так вот оно что. Тогда я пойду, Хирузин. Тебе также следует позаботиться о своих старых костях. Инма исчезает в облаке белого дыма. Хаэм. Хирузин кивает и смотрит на барьер. Надеюсь, все будет хорошо. Коноха уже сильно ослабла за последнее десятилетие. Внутри барьера. Изуна смотрит на барьер. Он поднимает брови, осматривая барьер. Это довольно высокий уровень, барьер Фуиндзюцу. Если я правильно помню, это улучшенная версия техники призыва. Пятикратный Рашаман. Для создания этого барьера требуется большое количество чакры. Он имеет сильную защиту, которая может равномерно распределить силу атаки по всему барьеру. Изуна активирует свой шаринган и осматривает барьер. Он просматривает несколько печатей Фуиндзюцу на воротах Рашамана. Барьер имеет два защитных слоя. Первый защитный слой – зеленый энергетический барьер, а второй – демонические врата Рашамана из черного железа. Если не разрушить внутренние врата Рашамана, барьер будет непрерывно восстанавливать внешний энергетический слой, высасывая чакру и жизненную силу захваченных людей. От этого барьер является самоподдерживающимся. Это означает, что заклинателю нет необходимости поддерживать барьер, довольно зловещий барьер. Но у него есть фатальная слабость: если он сконцентрирует силу атаки в точке, то я смогу уничтожить врата Рашимана прежде, чем они восстановятся. Изуна делает вывод о слабости барьера. Я могу уничтожить этот барьер за 2 удара, если прибегну к полной силе. В противном случае потребуется 5 или 6 ударов, чтобы разрушить этот барьер. Изуна поворачивается к человеку в маске. Но, думаю, он не даст мне времени на это. Давай-ка сначала разберусь с ним. Свист. Изуна появляется рядом с Акира и Айка. Мама и папа, оставьте его мне. Я разберусь с ним. Акира отступает. Айка некоторое время колеблется, но все же отходит. Изуна, дорогой. Он очень сильный. Будь осторожен, сражаясь с ним, предупреждает она. Я буду иметь это в виду. Изуна кивает и поворачивается к человеку в маске. Человек в маске отпускает руки и складывает еще несколько ручных печатей. «Кто ты?» – спрашивает его Изуна. «Стихия ветра. Экстремальный обстрел пулями ветра». Человек в маске втягивает огромное количество воздуха и выпускает несколько пуль ветра в Изуну. Изуна крутится в воздухе и легко уворачивается от них. Пули ветра пробивают многочисленные дыры в соседних домах и сносят их. Сила этого дзюцу ранг вы повышена до дзюцу ранга А. Я никогда раньше не встречался с таким сильным пользователем ветра. Кто он такой на самом деле? Изуна хмурится. Стихия молнии. Призрак Каминари. Человек в маске стреляет в Изуну несколькими сосредоточенными зарядами молнии. Заряды очень быстро приближаются к Изуне и окружают его. Треск-треск. Земля трещит от удара молнии. Изуна поднимает правую руку и покрывает ею чакру ветра. Стихия тьмы. Поглощение чакры. На его правой ладони появляются 2 темно-красные накладывающиеся друг на друга ромбообразные метки. Изуна поглощает дзюцу молнии через метку. Он направляет ладонь на человека в маске. Стихия тьмы. Правосудие. Он стреляет дзюцу молнии обратно в человека в маске. ТЧ. Тот прищелкивает языком и складывает еще несколько ручных печатей. Фуин дзюцу. Барьер Кама. Зеленый барьер появляется перед ним и блокирует удар молнии. Он тут же отскакивает назад и уклоняется от атаки Изуны. Бум. На предыдущем месте человека в маске появляется огромный кратер. Гроза через некоторое время утихает, а пурпурные молнии продолжают мерцают в нем. Он увернулся от моей Расингана исчезающей пурпурной молнии. Изуна настороженно смотрит на человека в маске. Изуна Учиха. Сегодня твой последний день. После того, как я убью тебя, я прикончу всю твою семью и отправлю их в загробную жизнь вместе с тобой. Хриплым голосом заговорил он с Изуной. Посмотрим, хватит ли у тебя сил сделать это. Стихия скорости. Звуковые шаги. Изуна исчезает и тут же появляется перед ним. Он сжимает кулаки и вливает в них большое количество чакры. Стихия силы. Кулак разрушения. Его кулак засветится оранжевым цветом и врезается в человека в маске. Бам! Удар слегка отталкивает человека в маске. Но он восстанавливает равновесие и наносит ответный удар. Кулак человека в маске засветился белым светом. Бам! Изуна скрещивает руки на груди. Стихия металла. Адамантиновая кожа. Он блокирует удар, но сила отбрасывает его. Изуна кувыркается в воздухе и восстанавливает равновесие. И затем быстро складывает какие-то ручные печати и концентрирует большое количество чакры в ладонях. Стихия радиации. Ядерная катастрофа. Он выпускает сгущенный зеленый шар чакры в сторону человека в маске. Шар быстро подлетает к нему. Высвобождение. Изуна хлопает в ладони. Шар мгновенно расширяется и взрывается прямо возле человека в маске. Это может быть немного создать проблем. Человек в маске образует многослойный зеленый барьер, чтобы защитить себя. Бум. Огромный взрыв поглощает его. Взрыв поднимается в большой столб зеленого света и медленно исчезает в воздухе. Сверху барьера появляется массивная брешь. За барьером. Хирузин и остальные старейшины смотрят на взрыв широко раскрытыми глазами. Гигантская рябь проходит на сенсорном радаре, и вода в ней закипает. По лбу членов команды барьера стекает пот. Они немедленно вливают чакру в сферу, чтобы стабилизировать барьер. Барьер стабилизируется и перестает кипеть, но рябь продолжает колебаться на барьере. Командир команды барьера вытер лоб и доложил Хирузину. Хакаге сама, этот взрыв очень мощный. У него достаточно силы, чтобы уничтожить 1/3 Конохи. Командир сглатывает слюну, представляя, как дзюцу подействовало бы на деревню. Хирузин продолжает смотреть на взрыв, бормоча. что за бой проходит внутри барьера. Такое мощное ниндзюцу, равноценное по силе с запретными техниками. Вскоре предыдущий взрыв открыл дыру в барьере. Мы должны немедленно прорвать барьер и проверить ситуацию внутри барьера. Один из членов отряда дракона замечает большую дыру в зеленом барьере. Несколько анбу прыгают к пролому и пытаются войти внутрь барьера. Свуу. Демонические глаза на воротах загорелись. Они немедленно стреляют зеленым лучом в брешь. Барьер начинает восстанавливаться сам. Быстро. Войдите внутрь, прежде чем он восстановится. Члены анбу увеличивают скорость. Фуш. Барьер закрывается, и многие члены анбу врезаются в него. А-а-а. Их тело загорается и превращается в пепел. Остальные члены анбу останавливаются и отскакивают назад. Скорость регенерации этого барьера просто нелепа. Для поддержания этого барьера требуется большое количество чакры. Лидер команды барьера внимательно изучает барьер. О, наконец-то ты здесь. Какой? Можешь ли ты найти слабое место этого барьера? Херузин приветствует прибывшего. Новоприбывший носит синтаистскую рясу священника. У него каштановые волосы до плеч и уникальные маркировки под глазами. Он носит белую тунику с высоким воротником и белую шляпу с эмблемой барьерной команды Канахи. Какой кланяется Херузину? Я постараюсь изо всех сил. Хокаге сама. Херузин кивает Какой и поворачивается к барьеру. Какой поручает другим членам барьерной команды помощь другим. Внутри барьера. Пыль и осколки от взрыва оседают. Человек в маске выходит из кратера. На его теле следы ожогов и многочисленные ожоги третьей степени. Взрыв разрушает зеленые барьеры вокруг его тела. Части барьера мерцают некоторое время, прежде чем рассеяться. На груди человека в маске странный пурпурный символ. Он складывает какие-то странные ручные печати и постукивает по символу на груди. Белое сияние окутывает тело человека в маске. Его раны и ожоги быстро восстанавливаются. Это свечение быстро заживляет раны. Изуна активирует свой мангеки шаринган и внимательно изучает белое свечение. Это чакра света. Но как? Глаза Изуны расширяются от удивления. Глава 111. Ход Саннина. БЗЗЗЗТ. Виш. Раны человека в маске быстро заживают. Он хрустит шеей и сжимает кулак. Ах, это ощущение. Мне очень нравится это новое тело. А теперь пришло время мстить. Изуна проверяет весь процесс через свой эволюционировавший вечный мангеки шаринган.